Глава 6. Хитросплетение империалистической политики. Люди бывают разные, как и свечи. Одни для света и тепла, а другие в задницу. Эфроневская. Керенский играет роль балалайки для обмана рабочих и крестьян. В. И. Ленин. Письма издалека. Для дальнейшего разговора остались только трое. Два генерала и полковник Герарди, который первым и задал вопрос, видимо, мучивший его весь вечер. «Господин министр, а что будет с императором? Если я останусь жив, то и его жизнь будет в безопасности», просто ответил на это Керенский. «А отчего такая связь?» – опешил Герарди. «От того, что у меня нет никакого желания причинять зло ни самому императору, ни его потомству». Но я не уверен, что такого желания нет у остальных революционеров. И думаю, вы догадываетесь, почему. Но я хотел бы вам напомнить, что свержение самодержавия поддержали все слои населения. Остальные равнодушно молчали. Даже церковь не вмешивается. Если вы этого не видите, то вы слепы. Изменения уже произошли. Их не повернешь вспять. Армия поддержала и, возможно, и инспирировала государственный переворот. А потому у людей, поддерживающих монархический строй правления, нет никаких шансов. Абсолютно никаких. И я хочу, чтобы вы это отчетливо понимали, полковник. Судя по вашему вопросу, вы монархист. Увы, ни у меня, ни у вас не появится ни одного шанса в случае восстановления монархии. Наше торжество будет недолгим и несчастливым. Мне не нужны предатели. Я хочу, чтобы вы здесь и сейчас полностью расстались со своими иллюзиями. Все другое меня не устраивает. Впрочем, вы еще сможете послужить своему императору». «Каким образом?» – мрачный глухо спросил Герарди. «Вы поможете мне не дать его ликвидировать, о чем мечтают определенные круги, как среди военных, так и среди революционеров. Ведь он словно знамя для монархистов. И это будет изрядно волновать как революционеров, так и иностранные державы. Вы же этого не хотите? А кто эти круги?» Фальшиво встрепенулся Климович. «Противосамодержавные». «А яснее можно?» Керенский пожал плечами. Он и сам ничего не знал. В этой каше, которую приготовила советская пропаганда, невозможно было понять, почему убили царя. Точнее, убили, подстраховавшись. Но непонятно, если дело большевиков правое, то чем им помешал сверженный царь и все его семейство? Ладно, наследник престола. А дочерей-то за что? А яснее нельзя, потому как это больше логика и интуиция, чем определенные знания. Да и какая разница, кто хочет смерти царя? Дело может дойти и до его ритуальной гибели. Все может быть. Вы на своих постах и займетесь выяснением этого, но главным будет другое. А пока мне нужно задать вам пару вопросов. Что? Что вы сказали? Герарди побледнел. Его темно-карие глаза расширились и почернели, словно налились тьмой. Керенский заглянул в эту бездну и внезапно для себя самого смог рассмотреть какие-то знаки. В голове завихрились незнакомые образы и обрывки картинок, складываясь в цифры и буквы. 14 марта 1613 года. Ипатьевский монастырь. Призвание на царство Михаила Романова. Множество людей в старых одеждах и мехах. Теплое мерцание длинных свечей. Игулкий голос священника, читающего длинные молитвы речитативом на старославянском языке. Образ исчез. Вместо него появился другой. Дом Ипатьева. Дата 17 июля 1918 года. День празднования святого великого князя Андрея Боголюбского. Много разных людей. Одеты в комиссарские кожанки, солдатские шинели. Кто-то в гражданском костюме. И несколько человек в непонятных черных балахонах. Послышались крики убиваемых. Замелькали отрезанные головы и надпись на стене. Belsatzer war aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Belsatzer был убит той же ночью его слугами. Алекс смог рассмотреть еще и цифры в три строчки и неясные знаки, но не понял их смысла. Видение резко исчезло, голова невыносимо заболела. То же самое произошло и с Герарди. Он вскрикнул и схватился за голову. Видимо, его состояние оказалось гораздо хуже. «Что с вами, Борис Андреевич?» Генерал Климович вскочил с кресла и подхватил полковника Герарди, застонавшего от невыносимой боли. «Я верю вам! Верю!» Неожиданно для всех вскричал полковник и отошел от всех в угол комнаты, массируя обеими руками виски. Климович нахмурился и взглянул прямо в лицо Керенскому. Тому, правда, было не до него. Он был белый, как мел. Пальцы левой руки онемели почти полностью. Правая рука дрожала, как в приступе эпилепсии. Перед глазами плыли разноцветные круги. Справившись с собой, Керенский смог посмотреть в глаза генералу. «Что вы хотели узнать у меня?» — с непонятным выражением лица спросил Климович. «Да, сейчас». Керенский помассировал пальцами виски и, почувствовав себя значительно лучше, продолжил разговор, собираясь разобраться с произошедшими видениями гораздо позже. «Вы, Евгений Константинович, работали по революционерам всю свою жизнь. Вы знаете о них гораздо больше, чем докладывали наверх. Да и не все можно докладывать. И не всегда. Расскажите мне, кто и зачем нас, революционеров, создал?» Повисла неловкая пауза. Климович и остальные ожидали самых разных вопросов, начиная о деньгах и заканчивая родственниками. Тяжелый, как чугун, и неповоротливый, как валун, вопрос завис в воздухе и висел там довольно долго, отменяя закон притяжения. «Почему вы спрашиваете? И главное, почему вас интересует то, о чем вы и сами должны догадываться, либо знать наверняка? Ведь вы один из революционеров, пусть и присоединились к ним относительно недавно». Керенский ожидал подобного вопроса и лишь пожал плечами в ответ. «Видите ли, у меня однобокая картина мира революционеров, а хотелось бы знать больше, особенно если это будет мнение противоположной стороны. Это знание весьма ценно для меня. К тому же сейчас, после того, как меня сбила лошадь, это очень сложный вопрос. Я частично потерял память, частично что-то интересное приобрел для себя, а в совокупности несколько пересмотрел свои взгляды». Все трое жандармов грустно рассмеялись. Общее мнение выразил генерал Брюн. «То есть мы сейчас полностью зависим от того, насколько быстро к вам вернется ваша память, а также от возможности того, что вы кардинально поменяете свой нынешний взгляд на прежний». Керенский невесело усмехнулся и улыбнулся, стараясь вложить в свою улыбку максимум теплоты, на которую только был способен. «Нет, своих взглядов я не поменяю. Не все случайности случайны. А потому, дабы не травмировать вашу психику, я уточню свой вопрос. Раз уже революция свершилась, и уже ничего невозможно отыграть назад, мне нужно знать первопричины произошедшего, для понимания, как это возможно использовать в своих целях, или наоборот, бояться как огня». «Расскажите мне, почему и для чего, по вашему мнению, была создана РСДРП?» «Ну что же, тогда извольте», – тяжело вздохнул Климович. «Дело в том, что я смогу немногое вам пояснить. В силу ряда различных обстоятельств рабочая партия в России, а именно РСДРП, с самого начала создавалась как шпионско-диверсионная организация. Вы в это, естественно, не поверите». Но это и не идея, чтобы в нее верить. Главным в истинной деятельности этой самой рабочей партии были усилия, направленные на срыв мобилизационных планов. Вы должны понимать, что в условиях жесткой конкуренции буржуазных государств в военном противостоянии побеждал тот, кто первым отмобилизует свою армию, в которую входит весь первоочередной мобилизационный ресурс страны. То есть выиграет тот, кто сможет быстрее всех собрать мощный кулак и ударить им по голове противника. И сделать это без малейшего промедления. На любую мобилизацию требовалось от нескольких недель до месяца. В эти несколько недель и решался исход войны. Это все не только мои мысли. Буквально накануне всего этого хаоса я разговаривал с военным министром генералом Беляевым на эту тему. И вот что он мне объяснил. По замыслам генеральных штабов Германии, Франции, Великобритании и Австро-Венгрии, социал-демократические партии, а это по сути есть политизированные рабочие профсоюзы, смогут по приказам из лагеря противника заблокировать мобилизацию путем саботажа призыва и всеобщей забастовки на транспорте и на заводах. Грамотно организованный и проведенный локаут подорвет возможности промышленности и стабильность грузоперевозок, что сразу скажется на общем положении дел. А кроме того, каждая из противоборствующих сторон стремилась поддерживать пацифистскую демагогию социал-демократии на определенном уровне и одновременно иметь защитные системы против экономического саботажа на уровне своего национального государства. Французы нас в этом переиграли. Они не мешали, когда немцы создавали своего национального социалистического лидера Жана Жареса, а потом, буквально накануне объявления войны Германии, уничтожили его. Жареса убил французский националист 31 июля 1914 года, а Германия объявила войну Франции уже 3 августа. Немецкая машина не смогла остановиться. Она уже была разогнана и стояла под всеми парами. Пар не должен был уйти в гудок, иначе все усилия для развязывания войны были бы потрачены Вильгельмом II впустую. А это бы ему не простили ни рядовые немцы, ни немецкая промышленная элита, ни немецкие аристократы. Разумеется, революционная бомба дополняется и социальным эффектом, имевшим положительное значение для рабочих масс. Социал-демократическое движение сделало очень многое для действительного улучшения положения рабочего класса в Германии, Австро-Венгрии, Италии, Франции, Бельгии и других европейских странах. У них, но не у нас. Тут Климович тяжело вздохнул и, собираясь с мыслями, глубоко задумался. Керенский не поторапливал его, переваривая то, что сейчас узнал. Наконец Климович снова собрался с мыслями и продолжил. Дело в том, что и мы должны это знать, что капитализм в России стал развиваться позже, и уже поэтому он развивался в более мягкой и цивилизованной форме. Мы не наступали на грабли дикого капитализма, так как имели возможность смотреть на страны Европы, которые прошли этот путь значительно раньше. Наши рабочие не имели многих социальных проблем, которые были у старой Европы. Сейчас у русских трудящихся один из самых коротких рабочих дней в мире, 3 место после Австрии и Швейцарии. А по количеству выходных Россия занимает 1 место. Вы это прекрасно знаете. Вы же были за границей. Да и знаете вы все, только притворяетесь, что не знаете. Поэтому так называемая русская социал-демократическая рабочая партия состоит из кого угодно, но только не из рабочих. Среди делегатов учредительного, формально 2-го, съезда РСДРП в 1903 году представители пролетариата составляли в ней всего 10%. Несмотря на все усилия и даже грубые окрики наших союзников, русским социал-демократам так и не удалось найти рабочих для своей рабочей партии. Вплоть до 1917 года рабочий партиец был диковинкой. Те немногие, кто был в их рядах, целиком и полностью относились к старообрядцам. Эти люди, являясь русскими по духу и облику, тем не менее ненавидели все русское. Они мыли чашки после того, как из них пили русские, но не старообрядцы. Выкалывали глаза портрету императора. В общем, развлекались как умели, или как их научили предки. Я могу только констатировать, месье Керенский, что у вас плохие друзья. Отчего-то в конце речи обратился к нему по-французски Климович. Керенский лишь пожал плечами в ответ на этот пассаж. Уи, что есть, то есть. Нет у меня друзей, господин Климович, только коллеги по интересам. Весьма интересным интересам. А что поделать? Как говорят в Ташкенте, хочешь жить, умей вертеться. Как вы сказали, господин министр? Я имел в виду, что надо быть в курсе всего происходящего, а потому давайте закруглять нашу встречу, а то вы и так слишком много мне всего наговорили. Но вы же сказали, что еще хотите задать вопросы. Да? Действительно. Вот тогда еще один. А вы работали с черносотенцами? А что вы имеете в виду под работой, господин Керенский? Что? Да все. Я не курировал их деятельность. Единственное, я знаю, что их деятельность спонсировалась из бюджета только на просветительские цели. Если вам необходимо узнать больше, я смогу подобрать материал по их деятельности. Да, спасибо. Особенно меня интересует господин Пуришкевич. А Дубровин вас не интересует? Дубровин? Нет. Именно Пуришкевич и его друг Юскевич Красковский. Юскевич. Валентин Николаевич, обратился Керенский к генерал-майору Брюну. Вам, как бывшему начальнику департамента полиции, предстоит набрать в кратчайшее время себе людей. Взаимодействуйте вместе с Кирпичниковым. На начальном этапе его уголовный сыск, названный мною уголовным розыском, будет подчиняться мне. Впоследствии, если ваш совет общественной безопасности наберет силу, он будет подчиняться снова вам, но в разумных пределах, а не полностью. Его задача – это поиск преступных элементов. Ваша же гораздо шире. Мы обсудим это позже. А пока вам предстоит много работы. Ищите людей. Для этого можно набирать раненых с госпиталей из числа выздоравливающих. Тех, кто снова поедет на фронт. Само собой, они туда не рвутся. А тут прекрасная перспектива получать хорошие деньги и жить в тылу, а не сидеть в холодных окопах. Многие, если не все, согласятся. Это люди обстрелянные, но прошу, не берите распропагандированных. Впрочем, зачем вам объяснять прописные истины? Удачи! Керенский снова перевел взгляд на Климовича. Евгений Константинович, Юскевич Красковский согласился работать на меня, но в несколько ином качестве. Вы должны найти несколько человек, которые смогут войти в его ближайшее окружение. А кроме того, пора подбирать людей, готовых на все. Вы меня понимаете? Пардон, не совсем. Бескровная революция нанесла некоторым гражданам весьма чувствительные раны. Они болят и требуют выхода и мести. Нужно найти таких людей и организовать их. Идеально, чтобы это были юнкера или офицеры. Еще лучше, если это будут женщины. Любые, от институток до весьма пожилых. Главное, чтобы они горели огнем мести и умели держать оружие в руках. И не только держать, но и умело им пользоваться. Вы в состоянии найти, обучить и организовать подобную группу. То есть, я так понял, вы хотите получить в свое распоряжение отряд убийц? Убийц? Вы шутите? Нет, не убийц. Всего лишь людей, которые смогут нам помочь избавиться от предателей в наших рядах и в рядах тех, кто готов нас предать. Это разные разности. К сожалению, на сегодняшний день обстановка имеет тенденцию только к ухудшению. Мы все ждем приезда Ленина и его тезисов. Вот тогда вы узнаете, что такое хаос. А пока все идет, как идет. Да, больше у меня вопросов пока не осталось. Впрочем, осталось вот еще что. Подготовьте мне справки по всем большевикам и начинайте работу. Вот вам счета для финансирования. И Керенский протянул несколько бумаг, достав их из внутреннего кармана Френча. Вот эта статья бюджета Министерства внутренних дел. А этот вексель моего личного счета. Набирайте людей. Советую взять их с фронта. И чем они будут злее, тем лучше. Кроме того, мне необходимо создать боеспособный и хорошо вооруженный отряд. Он должен быть небольшим. Человек 200-300, не больше. Желательно состоять из казаков-пластунов. Я слышал, есть такой казачий офицер Шкуро. Вы слышали о таком? Смутно, но это не проблема, найдем. Так вот, данный отряд будет называться отрядом быстрого реагирования вашего бюро по особым поручениям. Зачем же так длинно его называть? Да, чем сложнее и витиеватее будет название, тем меньше будут понимать окружающие его настоящую функцию. Можете назвать его еще сложнее и путаннее, будет только лучше. Нет уж, увольте. Это название вполне подойдет. Ну, как хотите, не волить не буду. Тогда до встречи. Когда нам приступать к работе? Завтра. Вам нужно создать свои службы не позднее 16 апреля, то есть до приезда Ленина. Дальше будем только расширяться. Я надеюсь на вас и на себя. Либо я, либо вы со мной. Но поплывем мы вместе и на одном корабле. Всего хорошего, господа. Честь имею. И оба генерала и полковник поднялись со своих мест. Прощаться с ними за руку Керенский не стал, а развернувшись, быстро вышел из квартиры. До автомобиля его проводил тот же господин и, ни слова не говоря, оставил в том же парадном, где и встретились. Больше в этот день Керенский никуда не ездил, а, вернувшись в министерство, в очередной раз оказался на вечернем заседании Временного правительства. Горло на нем он не драл, ничего не доказывал, а дремал с открытыми глазами, не обращая внимания ни на реплики своих коллег по правительству, ни на горячо обсуждаемые ими темы, пока благополучно не заснул, прямо за столом. «Александр Федорович», — толкнул его Коновалов, — «мы закончили, можно уходить». «Ну вот и славно, Александр Иванович, тогда до завтра».